Часть пятая. Одеколон. Глава первая. Если считать от метро, 21-й подъезд дома номер 35/30 по Кутузовскому проспекту был самым дальним, в тихой части двора за баскетбольной площадкой. Отцовский указ предписывал топать на третий этаж своими ногами, но если никто не видит, можно ведь и на лифте. Спустившись коротким пролетом в цокольный вестибюль с нарядной двустворчатой дверью черного хода, задуманный как парадная и, по необъяснимому советскому обыкновению, запертый на висячий замок. Когда они здесь поселились, Аня была в третьем классе и, нажимая в потемках кнопку, вынуждена была резко подпрыгивать, как бы превозмогая планку погрешности, на которую сталинский лифт списывал вес детского тела. Двери квартир в подъезде, кроме отдельных, обитых стёганым дермантином, покрашены были в один некрасивый цвет. Ни умбра, ни сурик, ни сепия. Скучная старая ржавь. Нечистый оттенок охры, поселявший в душе то безысходное чувство, которое возникает от полного отсутствия в жизни возможности приключения. У охры есть дивные солнечные оттенки, тягучие, виолончельные, пахнущие медом и кедровой древесиной. Но в этом подъездном их глухая нота звучала фальшиво, словно разболтанная струна, и нагоняла только уныние и почему-то тревогу, напоминавшие Ане о неизбежности взросления, сопровождаемого постыдными телесными переменами и неумолимым разрастанием обыденности, угрожавшим вытеснить из жизни все ее хрупкое волшебство. Волшебство было радостной тайной, гремящей и радужной, как водопад, горячей и яркой, как ворох трескучих искр от ночного костра на пляже, и как вперемешку с морскими брызгами ветер. Острый, щекотный, собравший от многого лучшее, трепетный и опасный, как высота, как восторг, или, может быть, как свобода, но только такая, какой все равно не бывает, своенравная, не признающая ущемлений, даром что объективных, как, например, гравитация. Только оттолкнись ногами и взлетишь. Невозможное и неуместное, непозволительное подноготное, несовместимое с повседневностью, в которой есть паспорта, пропуска и свидетельства о рождении, как и сам процесс деторождения, грязный, болезненный, не до конца понятный. У повседневности был свой характерный запах, в котором различались нотки дихлофоса, мокрой тряпки, клея для бумаги, валерьянки, хлорки и лаврового листа. Почуяв их, волшебство рефлекторно смыкало створки, скрадывалось в тайном измерении, так что и шов не бросался в глаза, стык на обоих. Сразу делалось тесно, душно, неинтересно, как будто везде наставала старость. В этом ампутированном мире, словно генераторы тоски, стрекотали счетчики расхода электричества, пикали часы, и не в такт им капало из крана. Кипятился суп, и тянулся хвост в винный магазин. И, как грандиозный, во всю длину проспекта первообраз, выстроились в очередь портреты официальных лиц. Глава вторая. Ключи от общей квартиры номер 357 Аня носила на шее под школьным платьем. Иногда в суете утренних сборов они куда-то девались, но, в принципе, если дверь не была заперта на нижний замок, верхний легко открывался монеткой. Нижним пользовались редко, только когда все уходили из дому. И если он был заперт, это значило, что дверь ей открыть некому, кроме деда. Как звали за глаза соседи по коммуналке самого старого квартиросъемщика? Инвалид первой группы Михаил Николаевич Кикоин жил в дальнем конце квартиры, но по давнишней привычке всегда был готов к трудовому подвигу. Ждать его приходилось мучительно долго, аукаясь через дверь каждые несколько шаркающих шагов. К концу перехода Ане уже начинало казаться, что это не он, а она спасает беспомощного старика заблудившегося в коридоре. Дед был одет всегда одинаково, словно так и спал, в приклеенном берете, синих тренировочных штанах и заводской спецовке с навеки привинченным знаком отличника социалистического соревнования. Очень похожие треники, только потолще, с начёсом, носила дома и Аня. В их комнате, подвешенные над аркой, во все времена года свистели сквозняки, переключая регистры в зависимости от погоды. Когда её зачем-нибудь посылали, Аня, подтянув штаны повыше, чтобы не растерять сэкономленное тепло, набрасывала пальтишко с воротничком из цигейки, прыгала в луноходы и без оглядки мчалась по родительскому поручению, пока место не успела прорасти, как старая картошка, разными заодно. Раз перед ужином мама, затеявшая голубцы, отправила Аню за развесной сметаной. «И сахар купи заодно», велев поспешить, чтобы успеть к приходу отца. Сахар-рафинад, фасованный в коробке, продавался рядом, в булочной за углом. Сметана в магазине «Молоко», на той стороне проспекта. Однако практичнее было всё взять в угловом гастрономе. Тоже на той стороне. Купив сметану похуже в пачке, запечатанной фольгой, а маме соврать, что развесная кончилась, и избежать таким образом хотя бы одной длинной очереди. Анина хитрость вышла ей боком. Сахар она купила, а вот сметану в пачках то ли в этот день не завезли, то ли моментально разобрали, потому что к вечеру выбросили завтрашнюю. Так что пришлось всё равно бежать в «Молоко», экспериментальный магазин самообслуживания. Выстояв длинную очередь на завес, Аня торопливо зашагала к кассе, когда у неё на пути неожиданно вырос белый, как снег, мавзолей. Точнее, макет мавзолея. Довольно большой, хотя не настолько, чтобы заметить его при входе. Несколько упрощённый, но всё равно очень похожий. Говоря по правде, не очень-то уместный в магазине «Молоко». Если сказать недопустимый, поскольку был построен из пачек рафинада, который, как известно, является товаром бакалеи. Пачки были стандартные, массой 1 килограмм. Точно такой белый кирпич лежал в хозяйственной сумке, которую Аня держала в левой руке. В правой была металлическая корзина с банкой свежей сметаны, заполненной на 2/3. При виде такого сюрприза Анина сердце вспорхнуло, стукнулось о ребро и, потеряв ориентацию, рухнуло замертво. Выход из зала лежал через сплошную линию касс, где за оплаченный сахар снова потребуют 1 рубль 4 копейки. Огромные деньги, которые уже были потрачены. Чек из гастронома, наколотый на спицу, остался у бакалейщицы. Сбитая с толку Аня дважды обошла в недоумении сахарный мавзолей. Постояла рядом, с опаской огляделась, незаметно вынула рафинад из сумки и спрятала в штаны. Уже получив свою сдачу на кассе, в застёгнутом на все пуговицы пальто она заспешила к стеклянным дверям, когда за спиной завыла сирена. «Милиция! Позовите милицию! Я поймала воровку! У неё сахар в штанах!» И цепкие когти схватили Аню за шиворот. Когтями и сиреной была оснащена женщина-контролёр, дежурившая у касс. Инстинкт безоговорочно настаивал на побеге. Но на призыв сирены уже подоспел капитан в форме цвета моренго, и они вдвоём поволокли преступницу к двери с табличкой «Вход воспрещён». За дверью оказался коридор и другие двери с разными табличками. В служебном помещении, куда её доставили, царствовал зловещий полумрак. Вечерние окна забраны были решётками солнышка, а вместо стульев стояли секции откидных, как в кинотеатре кресел. Ещё был письменный стол с включённой настольной лампой. Ткнув пальцем в кресло перед столом, гражданин-начальник скомандовал «Сидеть!» и сам уселся напротив писать протокол. «Так, на учёте в детской комнате милиции состоим? Год рождения, фамилия родителей, номер школы, класс?» Ужас захлестнул Аню с головой, как черная холодная вода. Выдать отца она не имела права даже под пытками. Самое страшное в жизни, если ему сообщат на работу, и у него из-за Ани будут служебные неприятности. Или, не дай Боже, строгий выговор по партийной линии. И ему придется подавать в отставку. Аня стиснула зубы и приготовилась к обороне. Злая сирена, очень похожая на ассистентку цирка, уволенную в запас, отправилась на поиски главного товароведа, чтобы поскорее собрать подписи на обвинительном заключении. Перед мысленным взором уже пронеслись, как черно-белый киножурнал, подвиги всех пионеров-героев, когда привели недостающего третьего члена суда. Сквозь пелену беззвучных рыданий Аня различила высокую женщину в белом халате с модной стрижкой каре. У товароведа были умные, красиво подведенные глаза, чистые подстриженные ногти и голос Анны Герман. Она велела Ане успокоиться и внимательно выслушала ее спотыкливые показания. «Что же ты плачешь, раз ничего не украла? Сверим сейчас номера серии по накладной и все выясним». И, захватив рафинад, вышла из помещения. Страх слегка попятился, но не отступил. «Вдруг в накладной ошибка?» — подкрался он с другого конца. «Мало ли случается злосчастных совпадений. Вдруг отцу на работу все равно сообщат или все равно поставят на учет в целях профилактики дальнейших правонарушений». Сирена уперла в бока свои серебристые когти с блестками и, оскалив клыки, запачканной помадой, встала у двери, пока капитан продолжал допрос, тошнотворно растягивая слова. «Как фамилия родителей, я спрашиваю? Номер школы, на учете состоим?» Аня молчала, до боли сжав подлокотники кресла. Женщина все не шла и не шла. Ожидание делалось страстным, томительным, как в кино ближе к концу картины, когда судьба героя висит на волоске, который вот-вот порвёт. «Серии не совпадают, сахар не наш», — прервал ее горькие мысли знакомый красивый голос. «А ты не реви. Не виновата, так и скажи. Никто тебя здесь не съест». «Да как же это так?» — заголосила зубастая сирена, у которой вырвали из пасти законную добычу. «Я же своими глазами! Я же своими глазами видела, как она воровала!» «Зин, ты бы лучше пошла, товар приняла. Там молоко в стекле привезли, а грузчики в стельку. Все перебьют к чертовой бабушке». В голосе главного товароведа чувствовалась усталость. «А ты бери свой сахар и беги домой. Тебя уже, наверное, потеряли». В дом она влетела на несколько секунд, опередив отца, ждавшего лифта внизу в вестибюле. А маме сказала, что просто очередь за сметаной была в этот раз очень длинная. Глава третья. Хотя ее невиновность получила неопровержимые доказательства, Ане почему-то все равно было очень стыдно. Не по какой-то конкретной причине. Стыдно вообще. Угрызения совести были обычным, как бормотание радиоточки, настроенной на маяк, фоном Аниной внутренней жизни. Она, как-никак, уже разменяла первый десяток, и много чего скопилось за прожитые годы в ее душе, о чем невозможно было забыть или признаться маме, не говоря об отце. Иногда ей казалось, что вся ее жизнь чуть ли не целиком состоит из позорных мучительных эпизодов, жгучих, как непогашенные угли. Горючие они теснились ниже горла, привычно припекая изнутри, и ноющий хронический ожог стихал ненадолго, только когда, оставшись дома одна и свернувшись калачиком в кресле, Аня читала книжку. Или когда ей случалось выплакаться, хорошенько до самого дна. Или с облегчением вынырнуть из кошмара, проснувшись в своей постели. Или каким-то чудом найти логический выход из безнадежных, казалось бы, обстоятельств. Тот самый большой гастроном, целиком занимавший угол 30-го дома по Кутузовскому проспекту, с обеих сторон заканчивался арками, ведущими во двор. Одна выходила к проезжей части, другая — к безымянному бульварчику в пышных кустах сирени, после которого тротуар поворачивал к выходу из метро. За развесными товарами, сливочным маслом, к примеру, приходилось отстаивать в трех очередях. Сперва в самой долгой — завесить. И получить клочок оберточной бумаги с нацарапанной карандашом суммой к оплате. Потом выбрать хвост покороче в одну из разбросанных по торговому залу касс. И, наконец, прибиться к самой короткой и быстрой очереди на отпуск. Ишь, какие умники вроде Ани прибегали к простой уловке. Пробьешь в кассе чек, скажем, на 350 граммов, посчитав в уме стоимость, и отправляешься сразу на отпуск. Издерганная продавщица, понятное дело, злится. Ровно 350 пробитых граммов сливочного масла суровой ниткой на глаз попробуй отрежь. Но делать-то нечего, деньги уплачены. Так что, примерившись, отрезает, стараясь чуть-чуть с избытком. За лишние граммы берет доплату монетками, которые сдаст после закрытия в кассу, выбив чек на скопившуюся за день сумму и не позабыв о собственном интересе. Ясно, что таких самоуправцев, желающих выкроить время для личных нужд за счет нарушений правил торговли, хватало без Ани. Собранные продавщицей монетки складывались под весы, искушая соблазном легкой наживы. И как-то раз Аня не удержалась. Для взрослой руки щель под весами была узковата, а детская с легкостью проскользнула. Главное было не жадничать, чтобы с тем же проворством выскользнуть, не застряв. Улов оказался немал невелик. Две белые монетки по 20 копеек, две по 15 и три медика. Но в ту же секунду непоправимость только что совершенного рухнула на Аню, как скобка мышеловки. Что теперь делать? Вернуть? Убежать? Лучше всего было подбросить деньги на прежнее место, но очередь успела продвинуться. И вернуть незаметно уже бы не вышло. Так что, вопреки самым честным побуждениям, Ане пришлось смываться. Однажды приступив закон, ты довольно быстро скатываешься по наклонной. Одно преступление неотвратимо влечет за собой другое, утаскивая на дно преступного мира. Жить с таким грузом на совести было нельзя. Мозг закипел в поисках выхода. Деньги срочно вернуть. Как? И кому? Тому, у кого они были украдены. Продавщице? Лучше уж прыгнуть в реку с моста. И тут сошло озарение. А ведь монетки-то не продавщицыны. Чьи же тогда? Кому эти деньги принадлежат? Вот именно, государству. Значит, и вернуть их надо в государство. В любом из его воплощений, неважно. У нас в государстве все общее. Стараясь не оглядываться на киоск с мороженым, Аня свернула в сторону от проспекта и проскользнула в арку, чтобы запутать следы и незаметно выйти через другую, прямо напротив троллейбусной остановки. У перехода как раз тормозил бело-синий троллейбус. Если как следует поторопиться, можно успеть. В течение 3,5 секунд немногочисленные в дневное время пассажиры троллейбуса номер 39, следующего по маршруту Киевский вокзал, Площадь Победы, могли недоуменно наблюдать, как девочка лет 10, без особых примет, в полушубке оттенка искусственной елки, стремительно влетевшая в салон, высыпала в кассу горстку мелочи и, как австралийский бумеранг, вылетела обратно за миг до того, как захлопнулись двери. Глава 4. Заслышав дверной звонок, Михаил Николаевич пускался в нелегкий путь из своего далека, постукивая палкой и держась за стенку. Аня за дверью переминалась с ноги на ногу от нетерпения и неловкости, происходившей не только из-за непонятного желания беспокоить пожилого немощного человека, но и от того, что лишний раз встречаться с ним лицом к лицу не очень-то хотелось. Ко всем своим бедам дед был тук на ухо. А после инсульта еще и не очень понятно выговаривал некоторые слова. Простое взаимное приветствие, не говоря уж об извинениях и изъявлениях благодарности, томительно растягивалось во времени, с каждой секундой приумножая стесненность. Кишку коридора хотелось скорее преодолеть, но двоим там было не разминуться, так что приходилось неуклюже обгонять, оставляя отзывчивого старика далеко позади, только бы добежать поскорее до освещенной площадки и свернуть направо, спрятаться за гординами, отделявшими дверь в комнату Ветруков от мест общего пользования, или запереться в туалете, что часто не терпело отлагательства после особенно длительных ожиданий. Санузел в коммуналке был раздельный. Слева уборная, справа ванная, с полом, высланным плиткой, горчичной в мелкую крапинку, а по краям терракотовый. Стены, сантехника, трубы — все было в ржавых потеках, съевшейся в трещины чернотой, неуязвимой для хлорки. Из ящика для туалетной бумаги топорщилась рваная в клочья правда. Там же лежал фиолетовый коробок спичек, которые жгли от вони. Свет не включали, хватало того, что сверху проникал сквозь пыльное окно, смотревшее на кухню. Еле живая лампочка в ванной подмаргивала сквозь плафон, полный засохших мух. Вместо задвижки болтался крючок, так что сквозь щель можно было увидеть чугунный с обитой эмалью бортик, локоть и часть плеча очередного купальщика, оценив таким образом, сколько придется ждать. В целях гигиены на дно ванны приходилось ставить деревянную решетку, чтобы, подождав, пока вода нагреется, прильнуть, наконец, сидя на корточках, к теплой бьющей струе. Глава 5. Деда соседи не обижали. Но ввиду безответственности все свои пакости по умолчанию сваливали на него. Сам он, вернее всего, и не знал, что служил громоотводом, так что большого вреда никому, получается, не выходило. Хозяйственных дел с ним старались по возможности не иметь, но в помощи не отказывали, хотя с повседневными нуждами он чаще всего управлялся сам, а то и другим старался помочь, как в случае с забытыми ключами. К счастью, неловкая сцена требовала стечения нескольких обстоятельств, а потому случалось не так уж и часто. Обычно за ключом не надо было лезть под воротник, дело обходилось пятаком. Прознав об открытии Ани, взрослые затеяли вялый спор на тему смены замков, но вместо дела, сами того не заметив, внедрили его в свою ежедневную практику. Вход в коммуналку похож был на узкий туннель, окутанный мраком, густые клубы которого, стоило образоваться зазору, казалось, проникали на лестничную клетку, отдавая приторным рыбным душком, словно присущим самой темной материи. Вонь исходила из логова Лизаветы, чья дверь по левую сторону коридора, имевшего 15 метров в длину, была первой из трех. Иногда к застоялому запаху рыбы примешивался дальний отголосок одеколона, распознаваемый Аней еще на пороге. Одеколон был арабский, в высоком хрустальном флаконе с квадратным сечением. В их служебной комнате он был чем-то вроде злого духа, которые иногда заводятся сами собой в жилых помещениях. О том, чтобы откупорить флакон, страшно было помыслить. Грубый тяжелый запах, цитрусово-древесный, с забористой ноткой лавра не то цианида, морозивший ноздри, мгновенно заполнил бы комнату целиком, вытеснив под потолок остатки сгущенного воздуха. Так что пришлось бы, наверное, лезть на стенку, чтобы глотнуть кислорода. Из-под притертой пробки он испарялся медленно. Хватило бы на годы, если только не десятилетия медленного удушья. Бывало, запах усиливался, а иногда почти пропадал. Случалось, что на неделю и дольше, и Аня на время о нем забывала. В эти всегда неравные паузы жизнь была вполне сносной, пожалуй, даже счастливой, особенно ближе к лету, когда в воображении все ярче проявлялась перспектива скорого отъезда в пионерский лагерь. Глава 6. Впервые Аня попала в лагерь в июньскую смену 1984 года, отстроенный несколько лет назад на западном побережье Крымского полуострова, с новыми трехэтажными корпусами и душевыми на этажах, Дзержинец был самым престижным из всех детских курортных учреждений, имевшихся в распоряжении ведомства Аниного отца. Прежде у Черного моря она была только однажды в Гагре с родителями и младшей сестрой. Это хотя и праздничная версия семейной повседневности, не вовсе заурядная. Пальмы, лимонная роща, сеном набитый медведь у гремучего водопада в Синих горах по пути к ледяному озеру Рица. Все же была по-семейному предсказуемой. Нынешняя самостоятельность переводила поездку в разряд путешествий, меняя характер жанра на приключенческий. Мама, собирая ее в дорогу, подстегивала любопытство рассказами о баснословной таврической флоре. Азартный интерес к естествознанию она прививала дочери с раннего детства, и этой добавочной связью между ними Аня чрезвычайно дорожила. Их общая увлеченность природой, похоже, была на секретный заговор против серого быта. Отец, исключенный из этих особенных отношений, вносил в них тактичный вклад, бесперебойно снабжая Аню книгами по зоологии и ботанике, а заодно популярной физике, химии, математике и астрономии, которым при их-то стесненных жилищных условиях отведена была целая книжная полка. Кроме нее имелся тайник, скрытый за плоскими ящиками, скупленный впрок разобранной стенкой. Пожалуй, в их комнате это было самое безопасное и надежное место, если не брать в расчет семейство мышей, которое там проживало, как у Христа за пазухой. В желтой коробке из-под конфет «Пьяная вишня» со соловелой синицей на крышке Аня хранила открытки с видами советских ботанических садов. Коллекция пополнялась при каждой возможности на карманные сбережения. Дотошливая совесть ловила на слове, помахивая трёшкой из кармана маминого пальто, отправленного на лето вглубь гардероба. Целью коллекции было составить, возможно, более полное представление о том, как должен быть устроен идеальный сад, который Аня тайно создавала в своем воображении. И если устройство Батумского или Никитского не было самым убедительным приближением к идеалу, то потому лишь, что из других, достоверно существовавших, то есть подтвержденных семейным фотоальбомом, с ними соперничала Индонезия. Но о ландшафтах столь отдаленных думать всерьез было бессмысленно, а точнее, нецелесообразно, тогда как сады, изученные по открыткам, могли быть доступны хотя бы теоретически. Десятилетней девочке было еще невдомёк, что умозрительный сад, окруженный со всех сторон теплым морем, это пока неосознанная попытка вернуть утраченный рай, неодолимый импульс, определяющий склонность личности к творчеству. Возвращенный целиком, сразу во всех подробностях, до привиденницы веточки, вдруг обернувшейся палочником, сад отличался той жизнеспособной в каждой детали целостностью, которая доступна только детскому дару вымысла. С возрастом он лишь оттенялся подлинными впечатлениями, бледными репликами фантазий, опередивших опыт. Из маминых историй особенно ей нравилась одна — про земляничное дерево с дурманящими плодами, которое нетрудно распознать по змеиной привычке сбрасывать с шуршанием кору. В народе его за это прозвали бесстыдницей. В английском же деревце носит название «катлав», рожденное простодушной легендой, как если бы отражение мифа о Дафне было истолковано с утратами старым зеркалом. Вытяжка из цветков земляничника, собранных в кисти белых кувшинчиков или крохотных фонарей, считалась в Средневековье действенным противоядием, крепким отваром из листьев лечили чуму. Вряд ли с большим успехом, но сильных антисептических свойств растения это не отменяет. В начале времен оно, еще безымянное, приютило в кроне умирающую птицу и, как нередко бывает, само не заметило, как влюбилась. Птичка, окрепнув, вернулась к себе, в сад на высокой горе, а деревцо, поднатужившись, вырвало из земли корни и поспешило следом. Карабкаться по склону под палящим солнцем было трудно, и когда кора, вздувшись от ожогов, волдырями стала облизать, дерево опомнилось и решило: «Хватит, насильно мил не будешь. Cut love». С тех пор оно так и растет на скалистых склонах, вечно зеленое и цветущее на протяжении всего года, и плодоносит до самого Рождества. Глава 7. По прибытии в лагерь выяснилось, что расположен он хоть и на самом морском берегу, но посреди голой степи. На дальнем отшибе, за заброшенной площадкой для волейбола, где ветер гонял от скуки ржавые мечи перекати-поля, пустошь граничила с авиачастью. Военные самолеты, как чайки, всегда готовые к взлету, смотрели в одном направлении, вглядываясь в горизонт. Ночью по кромке моря скользили лучи пограничных прожекторов. О ведомственной принадлежности лагеря напоминал ненавязчиво бронзовый бюстик основателя ВЧК. В самом младшем отряде числился однофамильный пионер с инициалами ФФ. В этих местах солнце садилось за море. Лагерь был разбит в окрестностях города Саки. Вполне вероятно, что где-то поблизости недоверчивая Тамирис, царица Сакская, прекрасная жестокая владычица степей, обезглавила в VI веке до нашей эры персидского царя Кира. Вдоль пыльной, прямой как струнка дороги, протянутой из ниоткуда к воротам лагеря, выстроились в две шеренги пирамидальные тополя. Молоденькие кипарисы и стайки акаций изображали подобие парка. Кусты в ярко-желтых мелких цветах почти не имели запаха. Деревья с поникшими гроздьями белых и покрупнее благоухали мучительно, так что хотелось плакать. Цветки у тех и других были похожи на мотыльков, прятавших в шелковых недрах упругую сахарную сердцевинку. Номинальную скудость лагерной флоры с лихвой возмещало разнообразие сортовых роз. В полдень от их загущенного зноем запаха тяжко ныли виски. Ане казалось, что она видит, как душное масло, дрожа, испаряется в воздух, преобразуя его в плотную, непроницаемую для сквозняка субстанцию. Но, как всегда, от всех бед Аню спасало море. Часы палящего зноя было приятно пережидать, лежа в тени на песке под пляжным навесом. Песок в этой части западного побережья был образован по большей части россыпью крохотных, с лунку на ногте, спиральных раковин. Преобладали коричневые, твердые и ребристые, в форме длинного конуса. Гладкие и каплевидные, отлитые из молочно-лилового перламутра, нужно было выискивать. Эти легко прокалывались иголкой для вышивания, и набранное ожерелье напоминала нитку мелкого жемчуга. Склонность к уединенным занятиям не встретила понимания в коллективе. К началу второй недели с формулировкой «единоличница» Анин отряд объявил ей бойкот. Глава 8. Что до пионерской лагерной романтики, обряды ее, как и в школе, давно уже выродились в формальность. Обычный повод для легкого иронического раздражения, за исключением одного, выпадавшего на конец первой смены, 22 июня, когда утренний горн «Подъем, подъем, кто не спит, того убьем» вспарывал сонную пустоту не в половине восьмого, а затемно, около 4. Еле успев застегнуть сандалии и повязать кое-как мятые галстуки, сонные постояльцы высыпали из корпусов, и под мощный раскат Александровского многолосья с зажженными факелами и замирающими сердцами, маршировали к морю пускать по волнам горящие кипарисовые венки, перевитые черными лентами с клятвой девизом «Никто не забыт, ничто не забыто». «Дадим! Отпор! Души! Телям! Всехпла! Минных! Идей!» Вливаясь всем существом в этот трагический хор и без оглядки, по-детски вторя его обреченной решимости, Аня, забыв о себе, плакала от обжигающей горечи, смешанной с гордостью и восторгом, так искренне и светло, как бывает только во сне. Бесстыдница в то лето ей не повстречалась. Осенью вторая бабушка Наталья, с некоторых пор предпочитавшая лету у моря одинокий бархатный сезон в Кисловодске, привезла из отпуска неизвестные фрукты, овальные, темно-зеленые, с травяной кисло-сладкой мякотью, пахнущие земляникой и немножечко ананасом. Есть их нужно было кофейной ложкой, как сваренное всмятку яйцо. Такая совокупность необычных свойств внушила Ане уверенность в том, что это и есть плоды мифического земляничного дерева, попросту называемого иначе людьми, непосвященными в его тайну. Глава 9. В обычные дни рыбный душок, витавший у двери в квартиру, бывал безо всяких примесей. Происхождение он имел, без сомнения, кулинарное. И чтобы не стряпала медноволосая Елизавета, чаще всего это были блины, всегда получался один и тот же. Через дверную щель из ее колдовской берлоги медленно текло зеленоватое мутное сияние. Она самозабвенно размножала комнатные цветы, и если бы не губительная для фотосинтеза тьма коридора, разведенные ею джунгли сами собой расползлись бы по всей квартире. Попытка озеленить общую кухню посредством обширной коллекции кактусов не увенчалась успехом. Хозяйственный дед принялся каждый день поливать их из синего чайника заодно со своей долговязой плюмерией. Кактусы пришлось эвакуировать. Не считая бедного уродца на дедовом столе у мусоропровода, жить на кухне остались только столетник с толстянкой, делившие по-соседски общественный подоконник. Дальнейшие порывы рыжей Елизаветы украсить помещение строго пресекались. Древний чайный гриб под бурой марлей, густонаселенный дрозофилами, был в своем праве, единолично царствуя на территории Лизаветиного стола. Однако уличить их в многолетней связи не составляло труда. И не вдаваясь в подробности кухонной топографии, достаточно было взглянуть на ее многослойные туалеты, составленные из обтрепанных лоскутов всех представимых оттенков земельной гаммы. Со своим скрипучим, как у сойки, голосом на этаже Елизавета имела проверенную репутацию склочницы. Словом, была совершенная ведьма, невнятного возраста и подозрительно неочевидных занятий. И все же в ней был свой макабрический шарм. Словно нарочно изматывая терпение соседей, тамильская ЕА, как значилось в приходящих на ее имя квитанциях на оплату междугородних переговоров, без перерыва трепалась по телефону. В доме говорили, что она из бывших комитетских, как, впрочем, каждый третий ответственный квартиросъемщик. Но в каком именно качестве могла ее особа, при таком наборе свойств и характеристик, быть востребована упомянутой организацией, было совершенно непонятно. По мере удаления от Лизаветиной комнаты рыбная вонь стихала. Вдоль правой стены коридора толпились объятые сумраком вещи. Свет сжигался редко ввиду экономии электричества, и рассмотреть их толком они не удавалось. Лишняя мебель, комоды и стулья, лыжи, сломанные велосипеды, ведра, большие бутылки, тазы, коробки и банки, между которыми взблескивал вдруг пыльный трильяж. В комнате против него справа была прописана молодая пара. У пары был мальчик, чуть младше Ани, но на глаза он показывался нечасто. Скорее всего, жил у бабушки, а может быть, в интернате. Муж Витя загорелый и кудрявый, как цыган, но русый, с золотистыми перышками усов, которые тоже кудрявились, каждую субботу жарил на чугунной сковородке купаты из баранины, чад от которых выветривался из квартиры только ко вторнику. Из-под его голубой застиранной майки на лямках выглядывали синие наколки. Пил жизнерадостный Витя не сильно, поскольку работал шофером. К его очень толстой жене Марине, шатенке с красивым лицом и большими, как у коровы, глазами, раз-другой в неделю наведывалась сестра, в точности такая же, только еще более пухлая от слез. Муж у нее часто пропивал зарплату, и случалось, что в доме нечего было есть. Мальчик, как вскоре выяснилось, был ее сыном, которого Марина брала к себе из жалости. Сестру она любила и, тоже всхлипывая, доставала из синей кастрюли вареную курицу, чтобы отрезать ей половину. Все это продолжалось, пока однажды ночью в коридоре не произошел переполох. Кажется, кого-то принесли, натыкаясь с грохотом на притаившуюся в засаде мебель. Он громко стонал. Сначала по телефону вызвали скорую, потом женским голосом прокричали истошно: «Умер!». На следующее утро Аня пошла в школу, так и не узнав, кто это был, а после, заодно с бараньим духом, выветрилась из памяти и само происшествие. Комната освободилась. И начальник ЖЭКа предложил ветрукам присвоить ее в дополнение к собственной, улучшив таким образом жилищные условия. Родители отказались, чтобы не потерять очередь на квартиру, и ничейную комнату на время присвоила Аня. Пустая она казалась большой, неожиданно светлой, и гулко отзывалась на каждый звук. В углу валялся будильник с разбитым стеклом, который можно было разобрать на шестеренке, и целая бобина медной проволоки, видимо, забытая в суете отъезда. Через месяц в комнату подселили женщину с новым мальчиком. Женщину звали Нина. Нина носила длинный халат с большими цветами по красному полю и делала стрижку с химией, напоминавшей овечью шкуру. К ней приходил бывший муж, вежливый и тихий человек с потупленными глазами. Он все еще любил Нину и даже писал ей стихи. Но Аня случайно подслушала, как она призналась на кухне маме, что отец мальчика болен шизофренией и чуть не зарубил их обоих топором. А врач сказал, что это наследственное, и с тех пор она очень боится за сына. Глава 10. Коридор, завершавшийся комнатой деда, впадал в небольшой тамбур. Справа был вход к ветрукам, а перед ним — предбанник, отгороженный гобеленовыми гординами. Его ширины хватило как раз, чтобы разместить холодильник «Бирюса». Слева от предбанника стоял на этажерке серый телефон с трубкой, перемотанный синей изолентой. Прореха в обоях над ним прикрыта была репродукцией из огонька с двумя таитянками. Аниному отцу, курившему за гординами, приходилось выслушивать все Лизаветины разговоры. Ничего на свете Лизавета не боялась так неистово, как прозевать адресованный ей звонок, ответив на который ленивые и мстительные соседи наврут, что ее нет дома. Когда ей вдруг померещилось, что она начинает глохнуть, навязчивый страх превратился в кошмар. Сперва она придумала дежурить в коридоре, сидя в потемках на стуле и пугая возвращавшуюся из школы Аню, но вскоре нашла идею получше — выскандалить инвалидность и на ее основании поставить к себе в комнату параллельный аппарат. Смекнув, куда ветер дует, соседи решительно воспротивились, и притязание ей пришлось снизить до сигнального фонаря, который собес был готов установить ей бесплатно вне очереди и без всяких к тому оснований, лишь бы угомонилась. С тех пор, опережая скорость звука, она в любое время успевала первой долететь до телефона и то и дело являлась из мрака в своих драпировках и огненно-рыжих трясущихся кудельках. Впрочем, случались и перерывы. не находя заслуженного признания по месту прописки, за его пределами Лизавета все же имела свою долю успеха. Живя в коммуналке, где многое из того, что хотелось бы скрыть, просачивается наружу, со временем находишь специфическое удобство в том, чтобы считать, будто делишь жилплощадь с исчадием ада. Это обстоятельство довольно широко тебя оправдывает, даже возвышает в собственных глазах. Так что не приходит в голову задуматься, откуда у одинокого и нелепого существа, практично наделенного инфернальной сущностью, столько заинтересованных абонентов, в числе которых, страшно подумать, есть даже поклонники. А между тем, недостатка в поклонниках у Елизаветы Александровны действительно не наблюдалось, поскольку помимо владения искусством светской беседы, она обладала еще и хорошо поставленным сопрано. Дома она, правда, никогда не пела. Разве что одна на кухне изредка мяукала себе под нос какой-нибудь романс. Чуя постороннее присутствие, Лизавета тут же умолкала, приберегая талант для публики поблагодарнее. Из круга межсезонных постояльцев курортных учреждений, куда то и дело срывалось по льготным путевкам. Согласно доходившим до соседей слухам, в санаторных конкурсах художественной самодеятельности Лизавета всегда брала первый приз. Сама она, правда, об этом высокомерно умалчивала. Глава 11. Ключ от комнаты Ветруков был спрятан в предбаннике, слева от двери, в навесном пластмассовом шкафчике для туалетных принадлежностей. Справа, над холодильником, отец прибил полку для инструментов и разных технических мелочей. Холодильник служил заодно высоким рабочим столом, сообщая крошечному помещению функции мастерской, рабочего кабинета и курительной комнаты. Здесь он читал, наслаждаясь минутами одиночества, или паял радиосхемы, выбирая нужные из множества деталей, рассортированных по специальным депо из спичечных коробков. Ненужные ему радиодетали он часто дарил Ане, уча отличать их друг от друга. Подарки хранились в жестянке, расписанной байдерками, вместе с золотыми звездочками, танками и общевойсковыми лавровыми веночками, которых отец давно не носил, поскольку в Москве ходил только в штатском. Там же Аня держала магниты и линзы, подаренные дядей Сашей, еще одним папиным другом, работавшим на секретном военном заводе. Оба они были страстные рыбаки и второй год собирались махнуть на пару недель в Карпаты, где мамин брат Юрка служил замполитом на пограничной заставе. Немецкие блёсны отца для ловли форели и хариуса не годились. Прибегнув к Аниным атласам, он обстоятельно изучил этнофауну Закарпатья и, заполнив блокнот зарисовками, приступил к кропотливому изготовлению мух. Искусственных насекомых он мастерил с изумительным сходством из рыболовных крючков, Аниной медной проволоки, перышек, которые она специально для него искала во дворе, бисера и разноцветных шелковых ниток. На заготовку в нужном количестве этой красивой хрупкой наживки ушло много месяцев, и когда они с дядей Сашей поехали на рыбалку, Аня уже перешла в 6-й класс.